Он у нас вчера сидел и весь вечер вашу жизнь рассказывал. Август Янович сказал, что вам, конечно, смысл понятен. Это что же, иронически? Ни в коем случае не иронически. Ладно, сдался Богословский, что скажу, то опытным путем познал. Не подойдет, с тем и кушайте. А согласитесь, не спеша, может и пригодится на протяжении жизни. Это, разумеется, не для тех, кто исповедует осторожнейшую систему невмешательства, хотя она куда как спокойна, и не для тех, кто слишком уж плотским умом одолеваем. Это более годно тем людям, которые по старинному присловию имеют ум в сердце. Таким, например, умом наделен известный вам товарищ Устименко Владимир Афанасьевич, ведь это далеко не всем известно. Ну и, конечно, высокой принципиальностью, ибо всякая резиновая упругость души тут не приемлется. Небось, уже скучно стало? Шутливой интонацией он попытался прикрыть истинные волнения, все более и более охватывавшие его, но не смог. Наклонился к Саше и, почти не видя его лица, одному лишь блеску глаз сказал: «Смысл жизни в твоей необходимости этой жизни». «Необходимости». «Не понял», — беспокойно, быстро и напористо ответил Саша. «Холодным не быть. Страшно. Если религиозную шелуху отдуть, то весьма образно в Священном Писании сказано: помните себе, что если тех, кои не горячи и не холодны, Господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?» А теперь разъясню подробно. Смысл жизни человека в том, чтобы тот, о котором идет речь, был необходим людскому коллективу. С точки зрения коллектива, если объективно, то и со своей. Но главное, конечно, с точки зрения коллектива. Это когда кричат: «За доктором надо!» Допустим. Ну, а я биолог. Вы когда-нибудь слышали, чтобы коллектив биолога требовал? Скорее биолога, вызовите биолога, пропадем без биолога. А вы будьте таким, чтобы требовал, иначе смысл-то и пропадет. Но ведь не каждый в состоянии. Не в состоянии здесь, ищи другое дело. Но не смей есть хлеб от того, что людям не нужно. Не смей об этом не задумываться. Я вам, Саша, так скажу, я ведь вас ничему не учу. Я с вами говорю так потому, что вы с ножом к горлу пристали. Вынь вам, да и положь ответ. Так вот, извольте самой короткой. Он сразу у меня напрашивался ответ от: да уж больно прост. Какой же ответ? Надо, чтобы телефон звонил. Золотухин быстро зажег лампочку на тумбе, оперся локтем в подушку и словно прилип взглядом к Богословскому. Телефон? Зачем телефон? Вот раз уж Штуб насплетничал, то вы знаете, оперировали меня, да, а перед операцией, задолго до операции, так сказали, пожалели. Это сразу после войны случилось. Жалость от коллективной и толково организованная. Телефон перестал звонить, сговорились. Вот тогда-то я и понял, что умер, скончался. Группа товарищей. Наверное, сама смерть пустяки по сравнению с вот этакой гражданской смертью. Ведь чувствуешь, понимаешь, скорбишь, себя жалеешь, чего при нормальной физиологической смерти, насколько мне известно, не наблюдается, как у вас там в биологии. «Конечно, — сказал Саша, — даже смешно. Тот, что смешно. А вокруг меня такую невозможную чуткость тогда развели, что даже слово «смерть» не произносили, поскольку предполагалось, что оное слово мне в тот период особенно претит. И был мой телефон отключен.